За неделю работы они сломали 5 буров и израсходовали весь запас ругательств. Зато дело шло лихо. Однако на 130-м футе Уилсон вдруг испугался. А ну как действительно добуряться до воды? Свое внезапное решение он замаскировал под запоздалое раскаяние. «Возможно, вы правы, и тут никакой воды нет. Зря я с самого начала не послушался такого эксперта, как вы». Бурильщикам он заплатил сполна и даже прибавил кое-что за сломанные буры. Не было никакого смысла заводить врагов и плодить дурные сплетни о себе. Другие рабочие загнали в готовые дыру целый кузов 5-футовых металлических стержней диаметром в 4 дюйма. Они плотно вошли в дыру, сила тяжести придавила их друг к другу, и получился проводник тока нужной длины. Мексиканцы подвели кабель от стержня к башне. Оставалась самая сложная задача — стабилизировать каланчу и, в особенности, дозорную площадку наверху. У Теслы в этом отношении было огромное преимущество. Башню он строил сам, да и проект разрабатывал Стэнфорд Уайт, один из лучших архитекторов своего времени. Учитывая пожелания изобретателя, Уайт строил башню словно под астрономическую обсерваторию, в идеале 0 вибраций. Для Уилсона точность наводки луча энергии была еще важнее, чем для Теслы. Малейшее отклонение из-за вибрации, и все, эффект уже не тот. Вместо смертельного удара получится легкий подзатыльник. По указаниям Уилсона, мексиканцы подперли каркас дозорной площадки наверху башни 2-тавровыми металлическими балками, на которые поставили датчики давления. Присоединенные к компьютеру сенсоры следили за перепадами давления в каркасе дозорной площадки, и Уилсон мог выбрать оптимальные места для установки амортизаторов. После того, как дозорная площадка была надежно стабилизирована относительно башни, Уилсон стабилизировал саму башню. Он постепенно пересадил все строение на новый фундамент, который стоял на спиральных, специально сработанных пружинах, каждая весила больше 100 фунтов. Именно про них в округе рассказывали, что они не меньше бочки. Мексиканцы понятия не имели, что они мастерят и зачем, да и не интересовались. Уилсона считали богатым чудаком. Пусть себе блажит, коли денег не жалко. Он заплатил им наличными, не скупясь. Плюс дал по билету в Лос-Анджелес, где работы больше, чем этой глуши. Мексиканцы не знали, как благодарить его за такую неожиданную щедрость, а Уилсон радовался, что они будут недостижимы для досужих расспросов жителей заповедника. Беспокоил только Чарли вертолет. Ветеран Вьетнамской войны, опытный вертолетчик с седым конским хвостом, задавал кучу вопросов типа «А зачем вам эта хреновина? А что будете делать с этой штуковиной? А куда вам столько кабеля?» Уилсон всерьез подумывал в конце сотрудничества устроить пилоту несчастный случай. Технически это было несложно. Однако даже самый убедительный несчастный случай означает расследование, визит полиции на ранчо и самые непредсказуемые последствия, если кто-то проявит неумеренную пытливость. Однажды, когда Уилсон отдыхал на крыльце главного дома и грезил об Ирине, его вдруг осенило. Он тут же заказал 12-дюймовый рефракторный телескоп и поручил доставить его из Техаса Чарли вертолету. Таким образом, легенда об астрономической обсерватории, которая напрашивалась сама собой, наконец подтверждалась. И пружины, и перестройка башни все сразу получало разумное объяснение. К полному восторгу Чарли вертолета Уилсон обещал непременно пригласить его полюбоваться звездным небом, как только работы по установке аппарата и его стабилизации будут закончены. Теперь наступил черед заняться самим оружием. Части большого трансмиттера уже находились на крытой дозорной площадке, для верности прикрытые брезентом. Монтировать аппарат внизу и поднимать его в готовом виде было не только сложно, но и опасно, слишком много лишних свидетелей. А пробный миниатюрный аппарат он уже успел изготовить. С портативным вариантом возникла та же проблема. Собрать нетрудно, но зато стабилизировать готовый трансмиттер и свести на нет вибрации — настоящая головоломка. Уилсон купил знакомый ему поездки с Беловым Кадиллак Эскаладу на жутких украинских и приднестровских дорогах. Этот роскошный вездеход себя отлично показал. Однако даже его отменная подвеска не удовлетворяла требованиям, которые предъявлял аппарат теста. Машину по указаниям Уилсона подвергли серьезной переделке. Ее вес и прежде немалый увеличился до того, что она потеряла в управляемости. Но поскольку в гонках он участвовать не собирался и на комфорт в этой ситуации плевал, то Уилсона вполне удовлетворил полученный результат. Для выбора испытательной цели хорошим подспорьем были топографические карты в интернете. Однако серьезная задача требовала более тщательного подхода. Следовало опираться на помощь спутниковой навигационной системы и в дополнение осматриваться на месте лично. Поэтому Уилсон купил соответствующее оборудование. Список малых целей в его голове возглавляли калифорнийский окружной прокурор Джо Созио и поганец Мэддокс. Однако начинать с них — это все равно, что начинать обед с десерта. Был соблазн долбануть по Центральному бюро патентов штата Калифорния. Заслужили, но шума будет мало. Все равно, что повалить дерево глубоко в лесу. Никто не услышит и не увидит. Вот повалить дерево в сквере на центральной площади — совсем другой эффект. Нью-Йоркская биржа в этом смысле куда более подходящий объект. Однако здание расположено неудачно, со многих сторон прикрыто. И главное, уличное движение там такое дурное, что быстро унести ноги не получится.